Из жития святаго Григория Паламы, архиепископа Солунского, чудотворца. О том, что всем вообще христианам надлежит непрестанно молиться. Пусть никто не думает, братья мои христиане, будто одни лица священного сана и монахи долг имеют непрестанно и всегда молиться, а не и миряне. Нет-нет, все мы, христиане, имеем долг всегда пребывать в молитве. Ибо смотрите, что святейший патриарх Константинопольский Филофей пишет в житии святаго Григория Солунского. «Имел святитель сей друга возлюбленного, Иова по имени, человека простейшего, но многодобродетельного, с коим беседуя однажды, владыка сказал о молитве, что всякому вообще христианину надлежит подвязаться в молитве всегда и молиться непрестанно, как заповедует апостол Павел, обще всем христианам, непрестанно молитесь, и как говорит о себе пророк Давид, при всем том, что был царь и имел попечение о всем царстве своем, пред зрех Господа предо мною выну, то есть всегда мысленно зрю Господа предо мною в молитве моей». И Григорий Богослов учит всех христиан и говорит им, что чаще надлежит поминать в молитве имя Божие, чем вдыхать воздух. Говоря это и многое другое другу своему Иову, святитель прибавил еще, что, повинуясь заповедям святых, нам надлежит не только самим молиться всегда, но и других всех учить тому же, всех обще, и монахов, и мирян, и мудрых, и простых, и мужей, и жен, и детей, и побуждать их молиться непрестанно. Слышавшему сие старцу Иову показалось это новым делом, и он начал спорить, говоря святителю, что молиться всегда есть дело только аскетов и монахов, кои живут вне мира и сует его, а не мирян, кои имеют столько забот и дел. Святитель привел новые свидетельства в подтверждение сей истины и новые неопровержимые ее доказательства, но старец Иов не убедился и ими. Тогда святый Григорий, избегая многословия и любопрепирательства, замолчал, после чего каждый пошел в келью свою. Когда потом Иов молился наедине в келье своей, является ему ангел, посланный от Бога, и же хочет всем спастись и в разум истины прийти, и, укорив его, зачем спорил со святым Григорием, и противился явному делу, от коего зависит спасение христиан, возвестил ему от лица Божия, чтобы вперед внимал себе и остерегался говорить кому что-либо противное сему душеспасительному делу и противиться воле Божией. Даже и в уме своем, чтобы не держал противного сему помысла и не позволял себе мудрствовать разно с тем, что сказал святый Григорий. Тогда простейший старец Иов тотчас поспешил к святому Григорию и, припадши к ногам, просил прощения в противоречии ему и любопрительности и открыл ему все, что сказал ему ангел Господень. «Видите теперь, братья мои, как имеют долг все общие христиане от мала до велика молиться всегда умной молитвою Господи Иисусе Христе помилуй мя, так чтобы ум их и сердце их навык имели всегда изрекать священные слова сии. Убедитесь же, сколько благоугождается сим Бог, и сколько великое от сего происходит благо, когда Он по безмерному Своему человеколюбию ангела небесного послал объявить нам, чтобы никто более никакого не имел о сем сомнения. Но что говорят миряне? Мы обременены делами и заботами житейскими. Как возможно нам молиться непрестанно? Отвечаю им, что Бог не заповедал нам ничего невозможного, а все только такое, что мы можем сделать. Почему и это можно исполнить всякому ревностно ищущему спасение души своей? Ибо если бы это было невозможно, то было бы невозможно для всех вообще мирян, и тогда не нашлось бы столько и столько лиц, кои среди мира исправляли сие дело непрестанной молитвы как следует, из коих да будет представителем многих других такого рода лиц отец святаго Григория Солунского дивный оный Константин, который при всем том, что вращался в среде придворной жизни, назывался отцем и учителем царя Андроника и занимался каждодневно государственными делами, кроме своих домашних дел, как имевший большое имущество и множество рабов, жену и детей, при всем том столь был неотлучен от Бога и столь привязан к умной и непрестанной молитве, что многократно забывал, что говорил с ним царь и придворные вельможи о царственных делах, и нередко раза по два и более расспрашивал об одном и том же, чем другие вельможи, не зная причин того, смущались и его укоряли, что так скоро забывает дело и повторительными вопросами обременяет царя. Но царь, зная причину того, защищал его и говорил: «У Константина есть свои думы, которые не дают ему иной раз со всем вниманием относиться к делам нашим». Премногое множество было и других подобных, которые, живя в мире, всецело были преданы умной молитве, как уверяют исторические о них записи. Итак, братья мои христиане, умоляю вас и я вместе со святым Златоустом, спасение ради душ ваших, не родите о деле таковой молитвы. Подражайте тем, о коих я сказывал, и сколько возможно последуйте им. Сначала это может показаться вам очень трудным, но будьте уверены, как бы от лица Вседержителя Бога, что самое сие имя Господа нашего Иисуса Христа, непрестанно вами призываемое, поможет вам преодолеть все затруднения, а с продолжением времени вы навыкнетесь ему деланию и вкусите, сколь сладко имя Господне. Тогда опытно познаете, что дело сие не только не невозможно и не трудно, но и возможно и легко. Почему святый Павел, знавший лучше нас великое благо, которое доставит сия молитва, заповедал нам непрестанно молиться? Не стал бы он обязывать нас к сему, если бы это было крайне трудно и невозможно, зная наперед, что в таком случае мы, не имея возможности исполнить то, неизбежно оказывались бы ослушниками его и преступниками заповеди его, и через то делались достойными осуждения и наказания. А это не могло быть в намерении апостола. К тому же, примите во внимание и способ молитвы, как возможно непрестанно молиться. Именно, молиться умом. А это мы всегда можем делать, если захотим. Ибо и когда сидим за рукоделием, и когда ходим, и когда пищу принимаем, и когда пьем, всегда умом можем молиться и творить умную молитву, благоугодную Богу, молитву истинную. Телом будем работать, а душой молиться. Внешний наш человек пусть исполняет свои телесные дела, а внутренний весь пусть будет посвящаем на служение Богу и никогда не отстает от этого духовного дела умной молитвы, как заповедует нам и Бога-человек Иисус, говоря во Святом Евангелии: «Ты же, егда молишься, вниди в клеть твою, и, затворив двери твоя, помолись Отцу твоему, иже в тайне». Клеть души есть тело, двери наши — суть пять чувств телесных. Душа входит в клеть свою, когда ум не блуждает туда и сюда по делам и вещам мирским, но находится внутрь сердца нашего. Чувства наши затворяются и остаются такими, когда мы не даем им прилепляться к внешним чувственным вещам, и ум наш таким образом остается свободным от всякого пристрастия мирского и сокровенной умной молитвою соединяется с Богом, Отцем Своим. «И Отец твой, видей в тайне, воздаст тебе яви, прилагает Господь». Видит ведающий все сокровенное Бог умную молитву и воздает явными дарами великими. Ибо и эта молитва есть истинная и совершеннейшая молитва, которая исполняет душу божественную благодатью и духовными дарами, подобно миру, который чем крепче затыкаешь сосуд, тем благоуханнейшим делает сосуд сей. Так и молитва. Чем крепче заключишь ее внутрь сердца, тем более она обилует божественную благодатью. Блаженны те, которые навыклись всему небесному деланию, потому что им они побеждают всякое искушение злых бесов, как Давид победил гордого Голиафа. Им погашают бесчинные пожелания плоти, как три отрока угасили пламень пещи. Сим деланием умной молитвы укрощаются страсти, как Даниил укротил диких зверей. Им низводят росу Духа Святаго в сердце свое, как Илия извел дождь на гору Кармил. Сия умная молитва восходит до самого престола Божия и хранится в золотых фиалах, и как кадила благоухает пред Господом, как видел Иоанн Богослов в Откровении. 24 старцы подоши пред Агнцем, имущие кижды гусли, и фиалы златы полны фимиама, и же суть молитвы святых. Сия умная молитва есть свет, просвещающий душу человека, и сердце его, воспламеняющее огнем любви к Богу. Она есть цепь, держащая в единении Бога с человеком и человека с Богом. О, ни с чем не сравнимая благодать умной молитвы! Она поставляет человека в положении всегдашнего собеседователя с Богом. О, дело воистину дивное и предивное! Телесно обращаешься с людьми, а умно беседуешь с Богом. Ангелы не имеют чувственного глаза, но умом приносят Богу непрестанные словословия. В этом состоит все их дело, и этому посвящается вся жизнь их. Так и ты, братья, когда входишь в клеть свою и затворяешь дверь, то есть когда ум твой не влается туда и сюда, но входит внутрь сердца твоего, и чувства твои заключены и ограждены от вещей мира сего, и таким образом всегда молишься, тогда ты бываешь подобен святым ангелам, и Отец твой, видящий тайную молитву твою, которую приносишь ты ему в сокровенности сердца своего, воздаст тебе яви великими духовными дарами. Да и что еще больше и лишее желаешь ты от всего, когда, как я сказал, ты мысленно всегда находишься пред лицем Бога и беседуешь с ним непрестанно, беседуешь с Богом, без коего никогда никакой человек не может быть блаженным ни здесь, ни в другой жизни. Наконец, братья мои, кто бы ты ни был, когда возьмешь в руки сию книгу и прочитавшего желаешь испытать делом ту пользу для души, какую доставляет умная молитва, тепло прошу тебя. Не забудь, когда станешь творить молитву сию, с одним воззванием «Господи, помилуй», вознести к Богу прошение и о грешной душе того, кто потрудился над составлением сей книги, и того, кто тратился на отпечатание и издание. Ибо они имеют большую нужду в молитве твоей, да обрящут милость Божию душе своей, как и ты своей. Буди. Буди.